Картина вторая. Снова комната у бары. Входит гейша. В руках у нее цветы. За ней следует укутанный в плащ Футоя. Обара поворачивается к нему, и оба застывают на месте. Сказитель. Сообщника Обара к себе призвала вновь сказать, что все готово, что подан тайный знак. Неведомо злодейке, что следует за ней бесшумной соглядатой отныне по пятам. Бьет в барабан. По ту сторону бумажной перегородки появляется неслышимый и чуть раздвигает Сёдзи. Обара и Футоя снова двигаются. Обара. И не сегодня-завтра наступит ей конец. Ничто не помешает успеху моему. Садится к столику, вдумчиво и неторопливо начинает составлять икебану. Футоя садится рядом. «Все то, чего желали мы с вами, милый друг, вот-вот осуществится. Сомнений в этом нет». Футоя. «Известие благое. Теперь прошу отдать вещицу, что доверил я на хранение вам. Знак подан. Для Идзуми последний час настал. Мгновенно исполняют синоби приговор. В любой момент посланец явиться может вдруг, и должен буду тут же дракона я вернуть». Обара не спеша заканчивает составлять букет, потом приподнимает столик, открывает тайник, шарит в нем, думает, что перепутала ножку, и поочередно ищет в каждой из них. Сказитель тем временем внимает разговору неслышимый, и вот ясна вся подоплека становится ему, заказчики убийства здесь оба перед ним, по их вине Идзуми он должен умертвить, с каким бы наслаждением, о бару и купца, предал он лютой смерти и платы бы не взял, но в правилах синоби содержится запрет без веских оснований заказчиков карать. Обара, куда же он подевался? Отлично помню я, как прятала дракона в заветный свой тайник. Футоя, тут шутки неуместны. Отдай мне талисман. Обара, проклятье! Он украден! Глазам не верю я. Вот, выдолблена ножка. Надежнейший тайник. Футоя переворачивает столик. Футоя, я понял, догадался. О, подлая змея! Избавиться теперь ты желаешь от меня? Я стал тебе не нужен? Полезность исчерпал? Отдать меня ты хочешь на растерзание им? С силой хватает ее за плечи, за своего дракона. Убьет меня, Дзюнин! Тебе того и нужно? Отдай его! Отдай! Обара, сопротивляясь. С ума сошли вы, что ли? Пустите, идиот! Союзники, мы с вами! Зачем мне вас губить? Должно быть, это Юба ограбила меня. В ней страшную строптивость я стала замечать. Футоя, не слушая. Отдай дракона, стерва! Из-за любви к тебе грехом свою я карму испортил на века! Она вырывается, он гоняется за ней по комнате. Валит на пол, но Обара сильна и ловка. Она снова высвобождается. Наконец оба падают и начинают кататься по циновкам, колотя и царапая друг друга. Все это происходит без слов и криков, пантомимически, сказитель во время пантомимы. Ловушки нам готовит насмешница судьба, и праведным, и грешным никто не защищен, и то-то ей веселье. Коль хитрый рыболов в расставленной сети оплошно попадет, неслышимый ликует. Что-что? Дракон пропал? Теперь имеет право к ответу он призвать людишек, подписавших Идзуми приговор. Синоби без языки берет бумагу, кисть. Неслышимый вынимает из-за пояса свиток, отрывает от него кусок, достает переносную тушечницу, кисточку и быстро что-то пишет, и пишет на бумаге. Исполнен приговор, прошу вернуть дракона, как повелел Дзюнин. Удар в барабан. Синоби рывком открывает Сёндзи и входит в комнату. Обара. «Довольно. Перестаньте. Мы с вами не одни. Неслышимому. Как смел без приглашения явиться ты, фигляр!» Обара и Футоя расцепляются. Оба садятся, пытаясь привести одежду и волосы в порядок. Неслышимый, не обращая внимания на гейшу, подает купцу листок. Футоя. «Бумага? Что такое? Даешь ты это мне?» Читает про себя, вскрикивает. «Всемилостивый Будда! Она уже мертва! Неслышимый достает из-за пазухи кинжал со змееобразным клинком, показывает его и протягивает руку за драконом. Футой, отползая на корточках, «Заказчики мы оба! Дракона я отдал на сохранение этой почтенной госпоже Обара. Он врет! Впервые слышу! Не понимаю я, о чем вы говорите! Какой еще заказ?» Неслышимый поднимает с пола ветку яблони и показывает гейше. Обара, поняв, что отпираться бессмысленно. «Да-да-да, прошу прощения. На всякий случай я хотела осторожность вначале соблюсти. Мертва она? Так быстро? Исполнен наш заказ? Возможно ли? Хочу я ее увидеть труп!» Футоя громким шепотом. «Ты нас погубишь, дура! Не оскорбляй его! В таких делах Зенобии заказчикам не лгут! Отдай ему дракона! Твой фокус не прошел, иначе нас обоих прикончит он сейчас!» Обара, тоже шепотом, отползая к стоящему на полу бумажному фонарю. «Дурак! Вы сами, сударь! Дракона нет! Пропал! Хотите жить? Молчите и не мешайте мне!» Футоя, кланяясь грозному посланцу, на карачках подползает к ней. Неслышимый смотрит на них, требовательно протягивает ладонь. Кинжал он снова спрятал за пазуху. Обара прокидывает фонарь, он гаснет. Темнота. Голос Обары. «Спасайте меня! Ноги!» — голос Футоя. «Постой, а как же я?» Слышен топот ног. Занавес закрывается. Во время сцены Митиюки там меняется декорация. Второе Митиюки. В пятне света Обара и Футоя бегут по Ханамити, оставаясь на месте. Они будто вязнут в песке, их бег тягостен, как в кошмарном сне. Дыхание прерывистое и тяжелое. Гейша опередила купца. Она сбросила лаковые сандалии и заткнула полы кимоно за пояс, чтоб было ловчее бежать. Футоя. «Бессмысленное бегство! От них не убежать! Они нас всюду сыщут, хоть и на дне морском!» «О, бар, не оборачивайся! Бегу! Я не от ниндзя, а от тебя, болван! Дракона! Не брала я! Не мне и отвечать!» Футоя прибавляет скорости, нагоняет ее. Футоя. «Неужто не любила меня нисколько ты?» Обара. «Любила? Отчего же? Ну тут не до любви!» Футоя. «Права ты, как обычно. Да и совет неплох. Пускай тебя он кончит, а я пока сбегу». Хватает ее за рукав, швыряет на землю. Сам вырывается вперед. «Мне только бы сегодня от смерти убежать, а после от Зенина деньгами откуплюсь». Обара хватает его за полу кимоно, он падает. Оба вскакивают и продолжают свой панический бег, толкаясь. Сказитель. «По всей красе пред вами та смрадная любовь, что в первом акте адской Окасан назвала. Любовники пылают сияющим огнем, но тот огонь не греет им души, а студит. Здесь каждый суетится, за прибылью бежит». Зияет преисподня в конце того пути. Бьет в барабан. Луч выхватывает из темноты стоящего перед занавесом неслышимого. Он подносит ко рту бамбуковую духовую трубку, плюет отравленной стрелой, и Футоя падает. Еще один плевок падает у бара. Они корчатся на земле и затихают. Неслышимый приближается к трупам, достает из-за спины змеиный кинжал, нагибается, что-то делает. Луч гаснет. Темнота. Слышно, как неслышимый возвращается на сцену. Снова заброшенный храм. Внутри темно. Лишь одинокий луч освещает неслышимого. Он сидит без маски, но лица не видно, поскольку актер повернут к залу спиной. Руки вытянуты в стороны. В левой женская голова, в правой мужская. Сказитель. «Неслыханное дело! Не выполнив заказ, Синоби свиданец Зюнина попросил. Прошение ему подал, чтоб задание снять, поскольку сам заказчик нарушил уговор». Бьет в барабан. Изваяние Будды тускло подсвечивается сзади, слышится голос. Неслышимый кладет головы на пол, руки почтительно складывает на колени, голову наклоняет. Невидимый. «Неслышимый, прочел я прошение твое». И трудно возмущение мне было одолеть. Когда бы не заслуги великие твои, тебе бы повелел я окончить жизнь твою. Неслышимый вынимает змеиный кинжал и приставляет его к своему горлу, демонстрируя готовность немедленно исполнить подобный приказ. Шелестит занавес. Удар барабана.